«Возьми меня за руку». Гарри видел чуть лучше, благодаря фиолетовому свечению, что шло от земли и окружающих предметов. Хотя он бы и не отказался от того, чтобы зажечь люмосом свет. «Может, сбросим твою мантию?» – спросил Виктор, когда они уже дошли до деревьев. «Хм, думаю, да, мы уже далеко отошли». Скинув мантию, Гарри и Виктор успели пройти только несколько шагов, когда сзади послышался голос: «Вернитесь за границы защитных чар». Парни обернулись. Перед ними стоял Кингсли, который держал волшебную палочку со светом на конце. «Вы куда это ночью идете?» «Искать моего питомца», — ответил Гарри. «Грёма так и не вернулся. Утром поищем». «Я же сказал». Где-то за деревьями послышался шорох. «Не двигайтесь», — тихо приказал Кингсли и медленно пошел вперед. Виктор также достал свою волшебную палочку. Гарри же лениво следил за Кингсли, который, переступая корни деревьев, пытался разглядеть меж ветками источник звука. Кинув вперед несколько обездвиживающих заклинаний, Аврор ни в кого не попал. Вдруг слева от Кингсли с земли взлетел вверх камень и, резко сменив траекторию, ударил того по голове. Крякнув, Аврор упал на землю. «Ох, черт!» Виктор, всматриваясь в темноту, водил рукой с волшебной палочкой из стороны в сторону, ожидая нападения. «Сомниум!» – прошептал Гарри, указывая волшебной палочкой на Кингсли. «Что ты творишь?» – воскликнул Виктор. «Зачем ты усыпил Аврора? Тут же кто-то в темноте». «Успокойся», — Гарри подошел к Кингсли и, наклонившись, стал рассматривать поближе черную кляксу на красном облаке. «Это я шуршал ветками и вырубил его с помощью камня». «Но как?» — удивился Виктор. «Ты настолько хорошо владеешь бесполочковой магией, я не видел, чтобы ты творил заклинания». «Да, я поднаторел в невербальном и бесполочковом волшебстве», — подтвердил Гарри. Рассказывать о том, что это была обычная стихийная магия, он никому не собирался. «Пошли зайдем глубже в лес. Я не хочу, чтоб кто-то еще сюда пришел». Гарри освещал дорогу очень слабым люмосом. Впереди него по воздуху летел Кингсли, а сзади молча вышагивал Виктор. «Так, расскажи немедленно, что происходит», — не выдержал Виктор. «Я требую объяснений». Гарри остановился. Кингсли, повинуясь ему, завис над землей, мирно посапывая. «Ты ничего необычного не заметил, связанное с Тонксой, Кингсли?» — спросил Гарри, предварительно осмотревшись по сторонам. «И тебя ничем не насторожила Феодора при знакомстве?» «А-а, так ты тоже подумал, что Феодора под Империусом?» — щелкнув пальцами, спросил Виктор. «Думаешь, и на Авроров его наложили? Поэтому ты долбанул Кингсли сомниумом?» Гарри с недоумением уставился на Виктора. «Ну, по глазам. У Феодоры слегка мутные зрачки, едва заметно. А это самый главный признак неидеального наложения Империуса», — объяснил Виктор. «Я сразу подумал, что на нее могли наложить Империус, но Янна вела себя как ни в чем не бывало. Поэтому я решил, что у Феодоры просто проблемы с глазами». «А и краткое, и краткое. Почему же ты сразу не сказал о своих подозрениях Аврорам?» «Так, а смысл? Если бы это был Империус, то Янна бы как-то отреагировала. В наших краях очень хорошо знают, что это за заклинание и как с ним бороться». Виктор в недоумении развел руками. «Это же ее мать, и она должна была заметить, что с ней что-то не так. А ты тоже по глазам определил?» «Нет-нет, не по глазам», — ответил Гарри, обдумывая слова Виктора. «Как бороться? Что ты имеешь в виду?» «Сомниум. Для того, чтобы снять Империус, нужно, чтобы либо тот, кто его наложил, отказался от контроля над жертвой, либо жертва, обладая железной волей, сама смогла отказаться подчиняться приказам и таким образом разбила заклинание. Но есть и третий способ — заставить человека заснуть минимум на полдня. Таким образом, связь меж заклинателем и его жертвой исчезнет, ведь для того, чтобы Империус действовал, нужно, чтобы подконтрольный бодрствовал большую часть суток. Я что-то не припомню, чтобы Грюм рассказывал про такое на защите от темных искусств, — засомневался Гарри. Ну, я про сомниум. Он утверждал, что заклинание вроде Империуса или Конфундуса можно снять с помощью водопада воров. Якобы вода под этим заклинанием способна смыть любые чары. Но обычный сомниум... Ну, Великобритания часто игнорирует новые практики, которые идут из нашего края. Так зачем же ты тогда наложил на него сомниум? Чтобы он не мешался под ногами, пока я с тобой разговариваю. Он не собирался дать нам отойти подальше от защитных чар дома, — ответил Гарри, направив Кингсли на лицо свет от волшебной палочки и подняв его века. «Посмотри на глаза. Мне кажется, они не мутные. А ты что думаешь?» «Глаза как глаза», — Виктор поднял второе веко. «Черт, Если он не под Империусом, то ты напал на Аврора. У тебя будут большие неприятности. Не будут. Если меня проверят прорицаниями, то ничего, кроме сомнений ума, не найдут. А Кингсли, когда очнется, будет говорить, что кто-то был в лесу недалеко от нас, а потом на него что-то упало, и он потерял сознание, заверил Гарри. А там уже дело техники. Несколько фраз, и ко мне не подкопаться. На Кингсли просто упала тяжелая ветка, а я всего лишь запаниковал и выпустил сомнением в темноту, но попал в него. Отступив немного от Аврора, он стал размышлять вслух. Но я не уверен, что Кингсли под Империусом. В доме явно творится что-то странное. Нас встретила Феодора и Янна. На Феодоре уже тогда было это. Потом вечером сначала Тонкс, потом Кингсли. Если это Империус, то это Янна его наложила, эх. Но я не могу быть уверен, что это Империус, ведь я никогда раньше не видел, как он действует на разум человека. Гарри пригляделся к красному облаку вокруг головы Кингсли. Черная клякса потускнела и сжалась в размерах, но она никуда не делась. Я не знаю, как ты определяешь, что с ними что-то не так, но я могу тебе показать, как действует Империус, предложил Виктор. И тогда ты точно будешь знать, наложено ли это заклинание на Тонкс, Кингсли и Феодору, и на ком ты его покажешь. Ну, когда мы найдем твоего ужа, я могу показать на нем. На животных накладывать Империус очень легко. Я не дам тебе причинять боль Грёме, возмутился Гарри. Империус так не действует. Тот, на кого его накладывают, ощущает лишь легкость и радость от того, что больше не надо ни о чем беспокоиться. Империус может сохранять свое действие от нескольких минут до нескольких недель, но я сразу откажусь от контроля, так что ничего твоему ужу не будет. Нужно подумать, это ведь непростительное заклинание. Только если ты используешь его на человеке, немного подумав, добавил Виктор, и только в Великобритании. У вас Империус не считается непростительным? Не, у нас непростительными считаются обливейты заклинания, превращающие трупы в инферналов. Несколько веков назад на территории Болгарии и Румынии были войны с участием армии оживших мертвецов. С тех пор у нас для любого мага, который попытается создать инфернала, заготовлено место в тюрьме. Ну, а обливейт в принципе страшное заклинание. Подправляя память человеку, можно так вообще другую личность создать. К тому же эти чары необратимы. Ух ты, присвистнул Гарри. А я смотрю, у вас тут было весело. Очень, кисло улыбнулся Виктор. Так что мы делаем дальше, и как поступаем с Аврором? Сначала нужно найти Грёму. Мне не нравится, что он до сих пор не вернулся, ответил Гарри. Ну, а Кингсли полетит за нами. Не хватает еще его тут где-то ночью потерять. Парни двинулись вперед. Увеличив силу Люмоса, Гарри освещал дорогу, попутно высматривая ужа. Каждый раз, когда Виктор отвлекался на что-то, он шипел на Парселтанге в надежде, что Грёма откликнется. Так откуда ты знаешь, как правильно накладывать Империус? Спросил Гарри. Нас в Дурмстранге этому обучали. Это заклинание очень удобно, если нужно подчинять зверей. Хм, Дурмстранг, это та школа, которую разрушили в начале сентября. Ага, а что там у вас случилось? Кстати, на школу напал полк живых мертвецов. Кто-то управлял ними, с печалью в голосе сказал Виктор. Я не знаю, кто и зачем это сделал, но инферналы основательно разрушили стены, прорываясь внутрь. Подземелья под замком так вообще обвалились от взрывов. Сомневаюсь, что Дурмстранг снова когда-нибудь откроется. Чары там были основательно повреждены, а некоторые так и вообще рассеялись. Пока они шли по лесу, снег стал падать еще сильнее. Гарри, а может, твой уж вернулся обратно в дом? Нет, он должен быть где-то тут рядом, ответил тот. Гарри смутно ощущал, что Грёма уже где-то недалеко. Скажи, а когда я после ужина поднимался в свою комнату, что делал Кингсли, и кто был возле него, откуда же я знаю, удивился Виктор. Со мной после ужина Тонкс обговаривала подробности моего завтрашнего отъезда, а потом Янна прицепилась и стала расспрашивать, всем ли я доволен. На Кингсли я вообще не обратил внимания. Вдруг деревья расступились, и парни вышли к небольшому полузамерзшему болотцу, залитому лунным светом. Снег резко перестал падать, а облака будто разъехались в стороны. На противоположной стороне болотца стоял небольшой домик, в котором горели окна. Издалека казалось, что деревянная хибара зависла в нескольких футах над землей. «Пошли туда», — указал Гарри на домик. Когда парни подошли к хибаре, дверь вдруг открылась, и оттуда вышла сгорбленная старуха. Держа в руках таз с грязной водой, Она спустилась по лестнице. Заметив парней и парящего Аврора, она остановилась и заговорила скрипучим голосом на непонятном языке. «Ау, ты знаешь этот язык?» Гарри тихо спросил Виктора. «Откуда ко мне издалека приехали?» Старуха резво перешла на английский. «Ну, здравствуйте, мои дорогие. Зачем пожаловали к Бабе Яге в столь поздний час?» «Ай-яй-яй», — опешил Гарри. «Мы ищем моего ужа. А зачем он тебе сдался?» Яга подошла к болотцу и выплеснула воду из таза. «Он мой домашний питомец», — Гарри удивился вопросу. «И он пропал?» «Ну, тогда, заходи в дом, мой юный друг», — старуха кивнула в сторону Виктора. «И молодца своего можешь взять. Только», — указала она костлявой рукой на Кингсли, — «покойника оставь за порогом». «Он не мертв», — вставил ремарку Виктор. «Оставьте его за порогом», — была непреклонна Баба Яга. Осмотревшись по сторонам, Гарри заприметил небольшую лавку у дома. Стихийной магией он направил туда Кингсли, а сам стал подниматься по лестнице в дом, вслед за Виктором, попутно представляясь старухе. Баба Яга лишь отмахнулась, сказав, что имена для нее не имеют значения. Внутри дома была только одна большая комната с громадной печкой. С потолка свисали веники из трав. Возле одной из стен стоял ряд маленьких клеток со змеями и ужами. Рядом было небольшое ведро, в котором валялись тушки мертвых жаб. «Друкс, помоги!» – зашипел Грёма из самой крайней клетки. Гарри мгновенно метнулся к своему питомцу. «Выпустите моего ужа!» – сказал он Яге, подергав клетку, в которой не было дверцы. «Сейчас!» – старуха махнула рукой в его сторону. Одна из металлических стенок клетки исчезла, позволяя Грёме выйти. Гарри тут же подхватил ужа на руки. «Присаживайтесь за стол», — предложила Яга. «Я как раз готовлю заунывники. Отведайте». «Конечно, спасибо», — закивал головой Виктор. Парни сели за стол, а старуха стала хлопотать по комнате. От жара печки и запаха сушеных трав Гарри слегка разморила. «Никогда бы не подумала, что кто-то всерьез возьмет вырколака себе домашним питомцем», сказала Яга, освобождая стол от разного хлама и расставляя тарелки. «Эти уже только как заменители бумслангов могут быть полезны. С их шкурками оборотное зелье варить гораздо легче». «Так вы для этого словили Грёму?» – негодовал Гарри. «Чтобы содрать с него шкуру и пустить на зелье?» «Конечно», – Яга вытянула котелок с тушеными заунывниками из печки и левитировала его на стол. Рядом она поставила большую тарелку фальмегры. «И не вздумай, что я стану за это извиняться. Старой ведьме нужно на что-то жить. А ты бы знал, сколько ко мне приходит людей за оборотным зельем. В основном, конечно, семейные пары». Она сально ухмыльнулась, чтоб разнообразить свой скучный быт. Гарри от ее слов немного поежился. «Ну да ладно», — Яга стала накладывать еду в тарелки. «Что же вы ночью забыли в этих краях?» «Ну, помимо своего ужа, мы в гости к Янне приехали», — ответил Виктор. «Правда? К моей внучке?» — возбужденно спросила Яга. «Как она? Я ее с августа не видела и ничего не слышала от нее. Что-то не хочет она больше общаться со своей бабкой. Хорошо, учится». «Попала на Слизерин», — ответил Виктор, отправляя в рот заунывники. «Очень вкусно. Никогда таких тушеных заунывников не пробовал. Ешьте, дорогие мои». Помня, какую стряпню приготовила Янна в прошлый раз, Гарри водил ложкой по тарелке, не рискуя есть. «А Виктор вон как уплетает. Мы же только недавно поужинали». Гарри посмотрел на парня. Он и Янне дифирамбы пел по поводу ее еды и гостеприимства, и Феодоре. «И сейчас, наверное, традиции у них тут такие. Подчеркивать, что хозяева хорошо принимают гостей. Как же не хочется есть эту дрянь. Что же ты не ешь, дружок?» — спросила Яга. «Мне не нравится вкус фальмегры», — честно признался Гарри. «Да и заунывники я не особо люблю». «Да быть не может. Или ты боишься, что я тебя отравлю?» «Нет-нет», — заверил Гарри. Хотя, мысль о том, что не стоило бы ужинать в доме у неизвестной ведьмы, у него промелькнула. Но Яга создавала у него впечатление эксцентричной, но добродушной и неопасной старухи. «Ваша внучка уже готовила подобные блюда, и мне не понравилось. Так что я не хочу рисковать. Моя Ася приготовила невкусные заунывники и салаты с фальмегры», — удивилась Яга. «Хаем, но ты все равно попробуй мою стряпню. Сравнишь». Яга все-таки не обманула Гарри, и на вкус ее блюда были гораздо вкуснее, чем то, что сделала Янна. «Ну как?» — спросила она. «Вкусно», — с удивлением ответил Гарри. «То-то же. А теперь расскажите подробнее, как у моей внучки дела? Все ли у нее хорошо?» «Все отлично», — ответил Виктор. «Да вы можете сами спросить. Она же на каникулы сюда приехала». «Не смогу», — тяжело вздохнула старуха. Ее мать на порог меня не пускает. Защитные чары подправила. Я могла бы их обойти, но не хочется быть нежеланной гостьей в их доме. А что случилось? Беззастенчиво спросил Виктор. Да стрельнуло что-то Янне в августе в голову пойти обучаться в Хогвартсе. А я не то чтобы сильно против была, но не видела смысла. К тому же английский ей знать хорошо не помешало бы. Да вот, Феодора, мать Яны, взбесилась. Говорит, дура я старая, а ребенок в новом меняющемся мире должен найти себе место. Вот, мол, пусть и учится у магов, а не потрошит лягушек в лесу. И так это Феодора выставила, будто я какое-то вселенское зло, которое хочет навредить Асеньке. Сама надумала, сама поссорилась со мной. Вот только расстраивает, что внучка совсем со мной общаться перестала. Ну, Яна хорошо учится, сказал Гарри, что было абсолютной правдой. Большую часть занятий она не посещала, но на каждом уроке она всегда получала лучшие оценки, и преподаватели были ей довольны. Да и английский у нее хорош. Правда? Ага. Я даже, когда впервые с ней заговорил в сентябре, удивился ее хорошему произношению, кивнул Гарри. Ега вдруг помрачнела. Что ж, это хорошо, сказала она, заприметив знакомые символы на платье Еги. Гарри указал на них. «Скажите, а ваша вышивка что-то значит?» «Это», — опустила Яга взгляд на платье и махнула рукой. «Самый обычный символ магического начала. Ведьмы часто его наносят на свое жилище или вышивают на одежде. Ничего необычного. Дань нашим традициям. Хм, если это настолько обычный символ, то почему Яна о нем ничего не знала?» — подумал Гарри. Поужинав, парни засобирались идти обратно, но Яга вызвалась их проводить, напирая на то, что она не может оставить друзей внучки одних ночью в лесу. Старуха решительно отказывалась отпускать их без сопровождения. Держа в руках большой фонарь, Яга довела Виктора и Гарри до защитных чар дома. Кингсли все это время без сознания парил по воздуху за ними. «Вот», — сказала Яга, — «дальше я пройти не смогу, а вы возвращаетесь в дом и больше не ходите ночью по лесу. Мало ли кого можно встретить». «Спасибо, что провели», — сказал Гарри. «Да ни за что», — Яга указала за их спину. «О, похоже, по вашу душу». По поляне, освещенной лунным светом, в их сторону бежала женская фигура. «Прощайте», — сказала баба Яга и, не ожидая ответа, развернулась и была такова. «Вы где были?» — спросила подбежавшая к парням Тонкс. «И что с Кингсли?» «Искали Грёму», — Гарри кивнул на ужа в своих руках. «А на Кингсли в лесу упала большая ветка и вырубила его». «Эх, ну зачем же вы ночью в лес пошли?» — спросила Тонкс. «Следовало подождать до утра. Я волновался за питомца». «Ладно, об этом утром поговорим», — сердито сказала Тонкс, доставая волшебную палочку. «Идите спать, а я уложу Кингсли». Гарри увязался за Виктором в его спальню. Как только за ними закрылась дверь в комнату, он снова схватил кусок пергамента со стола и накорябал. «Покажи, как действует Империус на Грёме». Прочитав, Виктор дописал ниже фразу. «Хорошо, но сначала давай я поставлю хоть какую-то защиту от подслушивания в комнате». Ссадив Грёму на кровать, Гарри наклонился к нему и тихо прошептал. «Сейчас Виктор наложит на тебя одно заклинание. Не волнуйся, вреда он тебе не причинит. Я бы предпочел этого не делать, но по-другому нельзя». Уж в ответ понимающе кивнул. Закончив накладывать заклинания на окна и двери, Виктор стал перед кроватью, показывая, что готов. Гарри в ответ жестом попросил подождать. «Стоит проверить, что рядом никого нет. На третий этаж отправили только меня и Виктора, но перепроверить стоит», — подумал он и взмахнул волшебной палочкой. «Гоминум ревелия», — прошептал Гарри. «Один, два», — считал он про себя. «Семь, семь». Откуда взялся седьмой человек? Заклинание показало, что рядом с ним находится только один человек, Виктор, а где-то внизу еще пятеро. Гоминум ревелия считала только людей, так что рассолька не являлась седьмой. Значит, в доме кто-то есть еще. Этот человек тут был с самого утра или появился недавно? Гарри поддался легкой панике. «Что такое?» – прошептал Виктор. Вместо ответа Гарри вновь взял в руки пергамент и написал. «В доме еще кто-то есть, кроме нас шестерых. Уверен?» – тихо спросил Виктор. Гарри кивнул и указал на Грёму, предлагая показать на нем Империус. Виктор стал выводить сложные движения волшебной палочкой. «Империя», — указал он на ужа. В ту же секунду на красном облаке Грёмы появилась черная клякса, которую Гарри уже видел у троих людей в этом доме. «Похоже, у нас проблемы», — сказал Гарри. «Можешь ему что-то приказать?» Виктор промолчал. Клякса запульсировала, и Грёма переполз немного влево. В красном облаке Виктора никаких изменений не произошло. «Сними заклинание», — попросил Гарри. Черная клякса тут же исчезла. Грёма сжался в комок и жалобно посмотрел на Гарри. «Похоже, у нас проблемы», — повторил Гарри, подбирая Грёму с кровати и прижимая его к груди. «Если бы яга не увязалась за нами до дома, то мы могли бы узнать раньше, что тут нас ждут 3 человека под заклинанием. Что будем делать?» — спросил Виктор. «Сбежим?» «Да, надо отсюда уходить. Что бы тут ни происходило, Империус кто-то наложил не просто так. Только я, Виктор и Янна не под ним. И еще тут в доме кто-то есть. Черт, это он наложил Империус? Если да, то надо найти Янну и уходить отсюда», — подумал Гарри. Сев на кровать, он написал на пергаменте: «Ты знаешь, где спальня Янны?» Виктор в ответ отрицательно покачал головой. «Проверять каждую комнату — самоубийство. Шанс открыть дверь не туда слишком велик. Да и после того, как я вырубил Кингсли, они будут на стороже. Тонкс не спит. Думаю, Феодора также бодрствует. Кингсли они сейчас могут тоже разбудить. Если я еще пару раз воспользуюсь гоминум Ревелия, чтобы попытаться понять, где может быть Янна, тогда они точно заметят, что мы что-то подозреваем», — обдумывал ситуацию Гарри. «Пока что в плюсе только то, что они не знают, что нам известно про наложенный Империус. Что же это за посторонний в доме? Это все его рук дело?» Чем больше Гарри думал, тем меньше ему нравилась первоначальная идея сбежать из дома. Ему не только не хотелось оставлять Янну тут, но он еще боялся, что 3 взрослых волшебника с легкостью их остановит. Гарри был уверен, что во второй раз трюкай, посмотри, что там шуршит, не проканает. Кроме того, защитные чары сразу оповестят, что они покинули границы поместья. И поскольку ни Гарри, ни Виктор не умели трансгрессировать, то выбраться из леса будет та еще проблема. Следовало действовать разумно. Взяв в руки пергамент, он быстро набросал свой план и показал его Виктору. «Они останутся тут до утра. Если окажется, что Янна все еще не под Империусом, то они предложат ей прогуляться в город и попросят Тонгс доставить их туда. Если ее уже подчинили, тогда они скажут, что Виктора нужно доставить в город для того, чтобы он смог отправиться к родственникам. А чем они снова попросят Тонгс, а дальше они избавятся от нее и, воспользовавшись системой каминов, отправятся в Хогвартс». Прочитав предложение Гарри, Виктор неохотно кивнул. «Тогда ты не пойдешь к себе в комнату?» – спросил Виктор. «Нет, разделяться не будем». «Хорошо, тогда ложись спать», – сказал Виктор и дописал внизу на пергаменте. «Будем следить поочередно, чтоб никто сюда не зашел», – Гарри кивнул. «Тогда я первый», — сказал Виктор. Гарри проснулся от громкого шума. Виктор сдавливал его в медвежьих объятиях и мирно посапывал. «Вот и последили», — пробормотал Гарри. Выбравшись из цепких рук Виктора, он выскользнул из постели. Держа волшебную палочку наготове, Гарри открыл двери, пригибаясь, вышел на лестницу. «Я спрашиваю тебя, мой дорогой, где она?» — послышался снизу громкий голос Бабы-Яги. «Что-то в этом доме становится слишком многолюдно», — подумал Гарри. «Гоминум Ревелия», — прошептал он, водя волшебной палочкой в воздухе. «Теперь 8 человек. Значит, сюда пришла еще и Баба Яга. А 7-й все еще где-то внизу». Гарри стал тихо спускаться по лестнице. «Успокойтесь», — железным тоном приказал Кингсли. «Я тебе покажу, как успокоиться», — взревела Баба Яга. Вдруг раздался сильный грохот. Дом содрогнулся, а внизу послышались окрики волшебников, выкрикивающих заклинания. На плечо Гарри опустилась рука. Дернувшись, он обернулся. «Ну и напугал же ты меня, увидев Виктора», — сказал Гарри. «Что там происходит?» «Без понятия, но похоже, там внизу собрались все. Янна тоже?» «Возможно. Нужно пойти проверить и при возможности вытащить ее отсюда», — предложил Гарри. «Может, получится как-то с Бабой Ягой еще поговорить, и она нам поможет». Парни спустились вниз. Пройдя столовую, они вышли через коридор к большой закрытой двери в кухню. И хотя недавно в доме все грохотало, сейчас было подозрительно тихо. Гарри махнул пальцами в сторону, и двери открылись. Одна из стен громадной кухни полностью обвалилась, и теперь было видно двор. На полу валялись тарелки, сломанный шкаф и другая утварь. В воздухе стояла пыль. Янна, услышав, как открылась дверь, немного растерянно посмотрела по сторонам. Феодора помогала подняться с пола Бабе Яге. Тонгс же стояла возле лежащего окровавленного Кингсли, который не двигался. Гарри почувствовал холодок по спине. Красное облако, как и клякса на нем, у Кингсли быстро затухали. У Бабы Яги оно вообще отсутствовало, словно та была обычной вазой, а не человеком. У Феодоры Тонкс черные кляксы были на месте. «Что тут произошло?» – спросил Виктор. «Наша бабушка немного вспылила», – ответила Феодора. «Ничего страшного». Баба Яга, повернув голову в сторону парней, не сказала ни слова. «Красного облака у нее все еще не было. Кингсли нужно срочно к врачам», – сказал Гарри, посмотрев на Аврора, который неподвижно лежал на полу. «Не стоит. Я могу его сама подлечить», – оттаяла вдруг Тонкс, потирая свою кровоточащую руку и переминаясь с ноги на ногу. «У него ничего серьезного. Я на этот идиотизм не куплюсь. Если у живого существа нет красного облака, то есть только одно объяснение для этого – существо мертво», – Гарри посмотрел на Бабу-Ягу. «Так что тут в комнате уже находится один мертвец, которого пытаются выдать за живого. Ну, а Кингсли с его затухающим облаком просто медленно умирает. Нужно заставить Тонкс перенести его к колдомедикам». «Нет», – твердо сказал Гарри. «Виктор, помоги доставить Кингсли к границам защитных чар. Тонкс, ты же можешь трансгрессировать с ним в ближайшие поселения?» «Да, но...» – начало было Тонкс, но тут же осеклась. Ее рот захлопнулся, громко клацнув зубами. «Вот и хорошо, что ты понимаешь, что ему нужна помощь настоящих медиков», — сказал Гарри. «Давай я тебе тоже помогу. Ты, похоже, повредила себе руку и ногу». Левиаса, Виктор наставил волшебную палочку на Кингсли. Выйдя через образовавшийся проем в кухне, Гарри потащил слегка упирающуюся и что-то мычащую Тонкс. За ними следом вылетел Кингсли, а замыкал процессию Виктор. «Может, не стоит?» — крикнула им вслед Янна. «Бабушка, хорошая знахарка, она может помочь». Ни Гарри, ни Виктор на эти слова ничего не ответили, продолжая быстрым шагом идти к границам защитных чар. Тонкс грозно посмотрела на парней, но продолжала молчать. Когда лес был уже близко, Гарри обернулся и посмотрел на Кингсли. «Красное облако Аврора полностью погасло». «Да твою ж», — пробормотал Гарри. Покинув защитные чары дома и зайдя в лес, он пихнул свою волшебную палочку под ребро Тонкс. «Сомниум. Так она никого и никуда трансгрессировать не сможет», — заметил Виктор, наблюдая, как Тонкс упала на землю. «Она бы все равно не стала этого делать. Опусти Кингсли на землю, он уже мертв», — сказал Гарри, чувствуя, как дрожат руки. «Что?» — не поверил Виктор и, наклонившись над Аврором, прижал свою руку к его шее. «Пульса не чувствую, потому что он мертв, как и Баба-Яга. Хочешь сказать, что ее превратили в инфернала?» — спросил Виктор. «И как ты это понял? Это как-то связано с твоими успехами в невербальной и бесполочковой магии? Я тебе объясню как-нибудь потом», — сказал Гарри. «Тот, кто накладывал Империус, уже знает, что Тонкс заставили замолчать и сейчас вырубили. Мне пришлось сжать ей челюсти и чуть ли не силком тащить ее из кухни. Черт!» Гарри крепче обхватил волшебную палочку. «Значит, в дом возвращаться опасно?» — спросил Виктор, наблюдая за Гарри. «Ага. Там все еще находится кто-то неизвестный и Феодора под Империусом», — ответил тот. «Тогда нужно отсюда убираться», — заволновался Виктор. «Но там еще осталась Янна. Грёма может и догадается сам оттуда уйти, но я не хочу рисковать. Его тоже надо забрать». «Чей-ей-ерт», — взвыл Виктор. «Почему же ты сразу Янну с нами не захватил? Ну прости, что я быстро не додумался, под каким предлогом ее оттуда вытащить», — вызверился Гарри. «От тебя там пользы тоже было немного». «Хорошо, не будем ссориться. Каков план?» «Не знаю», — Гарри ненадолго прикрыл рот рукой, пока его глаза бегали от Тонкс к Кингсли и обратно. «У меня уже был вчера план. Вообще мои планы хороши только на бумаге. Поэтому я пойду туда и буду действовать по обстоятельствам». «Хорошо, я с тобой», — вздохнул Виктор. «Думаю, тот, кто заварил эту кашу, уже понял, что нам известно про Империус». Гарри молча кивнул. Оставив Кингсли и Тонкс на земле, парни пошли к дому. «Пока что ты, я и Янна не под Империусом», — сказал Гарри. «Есть еще кто-то неизвестный нам в доме, так что будь начеку. А ты не думаешь, что это Янна наложила заклинание? Или я?» — с некоторой иронией спросил Виктор. «Нет, сначала я подозревал Янну, ведь Феодора еще утром была под Империусом. Но это было до того, как я обнаружил, что в доме еще кто-то есть», — объяснил Гарри. «А вот если бы ты был тем кукловодом, который водит этот хоровод, то ты точно не стал бы показывать мне, как действует Империус». Гарри и Виктор зашли на кухню через пролом в стене. На этот раз в комнате были только Феодора и Баба Яга. У старухи снова было красное облако вокруг головы. «А где Янна?» – спросил Гарри. «Ах, ей стало плохо, и она пошла прилечь», – ответила Феодора. Парни переглянулись. «Правда?» – переспросил Гарри и повернулся к молчаливой бабе Яге. «Вы же бабушка Яны, не так ли? Мы, кажется, не знакомы. Я Гарри, а это Виктор. Не стоит с ней разговаривать. Она немного не в себе», – заверила Феодора. «Простите, я немного вспылила и не сдержала собственную магию». Баба Яга без энтузиазма посмотрела на Гарри. «Надеюсь, с вашим Аврором все будет хорошо. Виктор, вы, кажется, неплохой маг», — сказала Феодора. «Не могли бы мне помочь? На втором этаже над этой комнатой тоже частично обвалилась одна из стен. Я была бы очень благодарна, если бы вы Левиасой разобрали завалы. Гарри, можете пока пойти отдохнуть. Завтрак рассолька подаст чуть позже». «Нет», — Гарри жестом остановил Феодору и посмотрел на Бабу Ягу. «Нет», — удивилась та, — «кто же это передо мной?» «Нет, можно было бы предположить, что у Бабы Яги пропал разум, а потом снова появился. Но, скорее всего, передо мной стоит седьмой житель дома, который принял обличие мертвой старухи. Пока мы с Виктором отходили», — подумал Гарри и тут же понял, как это можно быстро проверить. «Хаэм, я знаю, что ты знаешь, что я знаю, и так можно до бесконечности. Все равно спокойно вывести отсюда Яну нам уже не дадут. Я начинаю понимать Милли. Иногда лучше просто пойти напролом, чем пытаться чего-то добиться хитростью». Гоминум Ревелия, Гарри выбросил вперед себя волшебную палочку, которую держал наготове. «Один человек где-то выше и еще трое в этой комнате. Феодора, Виктор и седьмой житель. Всего четыре плюс я», — посчитал он людей. «Авада Кедавра». Яга указала волшебной палочкой на Гарри. Сразу смертельное заклинание пронеслось у того в голове. Виктор, мгновенно отреагировав, оттолкнув Гарри в сторону от зеленого луча Авады Кедавры, Экспеллиарму. Феодора вытащила волшебную палочку и направила ее на Виктора. Не дав ей договорить, Гарри поднял ее в воздух и со всей силы ударил об стену. Феодора упала кулем на пол. Баба Яга в это время махнула рукой, и из конца ее волшебной палочки вырвался огонь. «Агуаменти!» — крикнул Виктор, указывая в ее сторону. Вода столкнулась с огнем и мгновенно превратилась в пар. Противо, Гарри попытался выставить щит впереди них, но огонь вихрями продолжал двигаться по воздуху в их сторону. «Фините инкантатим!» — выкрикнул Виктор в надежде отменить заклинание Иги. «Адское пламя! Его может остановить только тот, кто его вызвал», — догадался Гарри. Баба Яга в это время, смеясь, продолжала водить волшебной палочкой в воздухе. Когда огонь уже почти достиг парней, Гарри направил его вверх. Подчиняясь ему, адское пламя, прыгая по потолку, стало двигаться в сторону Иги. «Рассолька, немедленно помоги, иначе наш уговор отменяется», — выкрикнула Яга с легкой паникой в голосе. Махнув волшебной палочкой, она отменила адское пламя. Огонь тут же исчез из комнаты, оставив после себя только черные следы на потолке. Гарри, не теряя ни секунды, поднял в воздух обломки стены, кухонную утварь и другой мусор. Все эти предметы стали кружить вокруг Яги и с каждым оборотом все больше набирали скорости, все ближе приближались к ней. «Империя!» Яга указала в сторону Виктора, но ее заклинание ударилось в пролетающую мимо сковороду и, отскочив, разбилось об стену. «Экспеллиармус!» Виктор направил волшебную палочку на Бабу Ягу. «Противо!» — крикнула та. Гарри все больше и больше сжимал кольцо из летающего мусора вокруг Яги. Та, поняв, что все ее заклинания разбиваются об пролетающие предметы, развернулась к выходу из кухни. «Бомбарда Максима!» — махнула она волшебной палочкой. Часть пролетающих предметов взорвалась и открыла ей выход из ловушки. Яга рванула вперед. «Бомбарда Максима!» — указала она на дверь, и та разлетелась на щепки. Гарри отпустил контроль, и весь мусор упал на пол. Яга побежала сквозь столовую в холл и, перепрыгивая через несколько ступенек, стала быстро подниматься по лестнице на второй этаж. Виктор и Гарри старались не отставать от нее. «Вспыхни!» — Виктор указал на ведьму. Его заклинание в нее не попало, но ударившись в стену, оно взорвалось и все же зацепило Бабу Ягу. Та, не останавливаясь, спрятала лицо в изгиб локтя и отвела волшебную палочку назад. «Глисся!» — крикнула Яга, как только переступила последнюю ступеньку лестницы. Побежав в ближайшую комнату, она захлопнула за собой дверь. Ступеньки лестницы исчезли, превратив ее в покатый спуск. Виктор, не успев отреагировать, скатился вниз. Гарри же, в последний момент, успел зацепиться за поручень лестницы. Подтягивая себя, он поднялся наверх и помчался к двери. В комнате внезапно раздался взрыв. Снесенная с петель дверь повалила Гарри на пол. Кашляя от пыли в воздухе, он, пользуясь стихийной магией, сбросил ее с себя. Пошатываясь, Гарри поднялся на ноги и вбежал в пустую комнату. Подскользнувшись на полу, он тут же поднялся и метнулся к открытому настежь окну. Баба-яга, летя на метле, быстро приближалась к границам защитных чар. Достигнув деревьев, она сразу же трансгрессировала. Пустая метла, лишившись своей наездницы, врезалась в дерево и упала на землю. «Зараза!» — выдохнул Гарри, сжав раму окна. Подняв волшебную палочку, он произнес: «Гоминум ревелия». В доме было только еще два живых человека, и оба были внизу. «Я не понял, а где Янна?» «Должно же быть три человека!» С удивлением Гарри уставился на свою руку, в которой держал волшебную палочку. Его ладонь была вся в крови, но порезов на ней не было. «Не понял», — пробормотал он. «Гарри!» — крикнул с первого этажа Виктор. «Со мной все хорошо», — ответил тот и отвернулся от окна. Ох, перед ним на полу была небольшая лужа крови, а рядом лежала голова Янны без нижней челюсти. На стенах кое-где были кровавые подтеки. Закрыв ненадолго глаза, Гарри в ужасе перевел свой взгляд на другие предметы. У кровати стоял большой сундук, одну из стенок которого немного покорежило от взрыва. На раскрытой настежь крышке было 5 продолговатых креплений, которые по форме напоминали очертаниями бутылочки. Заглянув внутрь сундука, Гарри обнаружил, что он глубже, чем видно снаружи, а еще на дне там виднелось месиво из мяса, костей и одежды. Сдерживая рвоту, он отшатнулся назад и огляделся по сторонам. От взрыва также сильно пострадал дверной проем. В углу возле окна лежала рассолька. Гарри проверил ее. Эльфийка была жива, но без сознания. Отойдя от рассольки, он собрался с силами и подошел к голове Янны. Кожа на лице девушки была серой и безжизненной. Волосы спутаны, а от взрыва на краях еще и сильно подпалены. Кровь на его руках была именно ее. «Когда я бежал к окну, я подскользнулся на луже ее крови», — тихо пробормотал Гарри. «Гарри!» — крикнул опять Виктор. «Спустись, это надо видеть. Сейчас!» Гарри подошел к окну и взял эльфийку на руки. Скатившись вниз по покатой лестнице, он оказался в холле. «Виктор, кухня!» — ответил тот. «Гоминум ревелия!» Поддерживая эльфийку одной рукой, Гарри махнул волшебной палочкой. В доме по-прежнему были только два человека, помимо его самого. «Что ты хотел, чтобы я увидел?» — спросил Гарри, заходя в кухню. На полу все так же лежала Феодора, только теперь черная клякса у нее пропала. Видно, седьмой житель отказался от контроля над ней. Там, Виктор указал на дальнюю небольшую комнатку с раскрытой дверью. Гарри подошел поближе. На полу лежала обнаженная мертвая баба-яга. «Что думаешь?» – спросил Виктор. «Что нужно узнать у эльфийки? Что за уговор у нее был с неизвестным жильцом этого дома?» Гарри вернулся в столовую и посадил на стул рассольку. «Как же ее разбудить? Есть какой-то быстрый и доступный способ?» – спросил Гарри. «Есть», – ответил Виктор и направил волшебную палочку на эльфийку. «Энервит». Рассолька, поморщившись, открыла глаза. «Млада пани», – тихо запричитала она, посмотрев на Гарри и Виктора. «Млада пани, что с ней?» «Рассолька, давай ты сначала ответишь на несколько наших вопросов», – сказал Гарри. «Хорошо», – сжавшись, ответила та. «Отлично, но я прошу тебя говорить только правду», – предупредил Гарри. «Я сразу пойму, если ты мне соврешь». «Да», – кивнула та. «Я знаю, что господин Поттер сильный волшебник. Я врать не буду». «Из чего же ты решила, что я сильный волшебник?» – поинтересовался Гарри. «Я следила за вами. Вот так дела», – присвистнул Виктор. «Ладно, мы к этому еще вернемся», – сказал Гарри. «А сейчас расскажи нам, что у тебя был за уговор с седьмым жильцом, который прятался в этом доме. Кто это и что ему было нужно?» «Какой седьмой?» – удивилась эльфийка. «Вы же говорите про того, кто притворялся молодой пани». Глава 23. Кусочки мозаики. Рассказ рассольки ввел Гарри в ступор. Как оказалось, кто-то, еще в начале августа, пользуясь оборотным зельем, стал выдавать себя за Янну. Рассолька описала его как красивого молодого человека, но Гарри сложно было доверять этим сведениям. Если тот столько месяцев выдавал себя за Янну, то мог дополнительно принимать и облик кого-то другого. Видно, эльфийка тоже это подсознательно понимала и, поскольку она не знала настоящего имени самозванца, то называла его не иначе как Безликий. Обнаруженный Гарри прошлым вечером с помощью Гоминум Ревелия седьмой неизвестный житель дома был на самом деле настоящей Янной, которую самозванец прятал ото всех. Безликому нужен был живой материал для оборотного зелья. Именно поэтому он и не убивал Янну. «Я была с молодой пани с самого ее рождения», — рассказывала рассолька, — «и сразу поняла, что это не Янна. Этот безликий поселился в нашем доме и стал притворяться ею. А когда он сумел убедить пани Феодору, что хочет учиться в Хогвартсе, то подговорил ее поссориться с нашей бабкой. А после опечалилась Рассолька. Он захватил разум пани Феодоры и изменил чары вокруг нашего дома. Я пыталась освободить младу пани, но безликий. Он сказал, что убьет ее, если я кому-то расскажу или буду упорствовать в своих попытках. Он каждый раз меня больно наказывал, когда я близко приближалась к темнице молодой пани. «Темнице?» – спросил Гарри. «Ты говоришь про сундук? Он там держал Янну?» «Да», – кивнула эльфийка. «Он сказал, что зачаровал сундук особым образом, что если кто-то кроме него попытается открыть его, то млада пани сразу помрет. Но безликий обещал ее выпустить, если я соглашусь ему помогать». «Помогать в чем?» – нетерпеливо спросил Виктор. «Следить за господином Поттером», – ответила Рассолька. «Безликий часто покидал школу, поэтому всегда просил меня следить за вами». «Как это он покидал школу?» – переспросил Гарри. «Разве можно незаметно от учителей и защитных чар покидать периметр школы?» «Он просил меня его переносить в нужные ему места», – ответила Рассолька. «Подожди», – остановил Гарри. «Как это переносить?» «Думаю, эльфы могут трансгрессировать на территории Хогвартса», — сказал Виктор. «На них не действуют многие магические запреты. Видно, Рассолька просто трансгрессировала с ним за пределы защитных чар школы». «Да-да», — закивала эльфийка. «Хорошо», — Гарри потер рукой лоб. «Скажи, зачем тебя просили следить за мной?» «Не знаю». «Безликий ничего не говорил. Он просто просил следить», — сказала Рассолька. «Но я не хотела ему помогать. Безликий отвратительный человек. Поэтому о многом, что происходило с господином Поттером, я ему не рассказывала. Например», — поинтересовался Гарри. «Я ничего ему не рассказала про то, как вы нашли профессора в лесу», — ответила Рассолька. «И о том, как вы разговаривали с кентаврами». Гарри отвел взгляд от эльфийки. «Вот чего-то такого я и ожидал», — подумал он. «Хоть бы она не ляпнула сейчас чего важного про мои умения при Викторе». «Скажи нам», — сказал Гарри. «Куда этот безликий трансгрессировал из школы?» «Он просил меня переносить его в самые разные места, иногда сюда, чтобы захватывать пани Феодору или сварить зелье для смены лиц. Остальные места я не упомню. Простите, это были обычные поля, утесы, леса, множество мест. Он постоянно сюда возвращался, чтоб обновить империус на Феодоре и сварить оборотное зелье», — заметил Виктор. «Рассолька, скажи, а он в тех местах с кем-то встречался, или что-то искал?» «Не знаю, господин. Зачем он накладывал империус на Авроров?» — спросил Гарри. «Простите, я не знаю, господин. Скажи, Рассолька, зачем он пригласил меня в этот дом?» — поинтересовался Гарри. «Не знаю, не знаю, господин. Он никогда не объяснял мне ничего, только приказывал». Гарри и Виктор замолчали, обдумывая полученную информацию. «Скажите, а что с молодой пани?» — спросила Рассолька. «Как только в дом вошла наша бабка и отвлекла безликого, я сразу отправилась в комнату с темницей. Я хотела попытаться освободить младу пани, но у меня ничего не получилось. А когда безликий вернулся в комнату, я спряталась под кроватью, а затем что-то взорвалось. Скажите, с молодой пани все в порядке?» «Сомниум», — Гарри наставил волшебную палочку на эльфийку, и та уснула. «Ну что, надо идти за Тонксой будить ее», — спросил Виктор. «Она вызовет местных авроров, и они будут заниматься всем этим бедламом». «Подожди, мне надо подумать», — ответил Гарри. «А, собственно, о чем тут думать?» — удивился Виктор. «Этот ненормальный с лета притворялся молодой ведьмой, держал ее в сундуке и варил запрещенные зелья. Я не знаю, что у него было в голове, но он собирался тебя убить. Да и меня, кстати, тоже». «Нет», — Гарри с сомнением покачал головой. «Все это не выглядит как попытка меня убить». «Что ты несешь?» — ошалело уставился Виктор на него. «Сам подумай, этот безликий занимает место Янны, отправляется в Хогвартс. Там он, по словам Рассольки, занимается тем, что просит ее следить за мной, а в свободное время постоянно трансгрессирует по разным местам», — рассуждал Гарри. «Кроме того, наш лже-Янна часто посещал библиотеку и иногда занятия. Вот, собственно, и вся его активность. Потом он пригласил меня на ужин в ноябре и предложил захватить нескольких своих друзей», — подхватил Виктор. «Собственно, это зачем?» — Рассолька призналась, что она много чего не рассказывала про меня безликому. «Видно, он хотел узнать о людях, которых я могу назвать близкими друзьями. Может, для тебя это будет громадным шоком, но я редко с кем-то вообще общаюсь. Никогда бы не догадался, кивнул Виктор. В общем, Гарри подавил внезапный смешок от его замечания. Потом он приглашает меня в дом настоящей Яны. Со мной прибывает целая свита. И хочу заметить, у Безликого была куча возможностей меня убить, в школе или тут. Но вместо этого он накладывает на всех, кого может, Империус. Уверен, если бы я не отходил от тебя ни на шаг с прошлого вечера, то он бы и на тебя его наложил. И то, что он напал на нас только тогда, когда понял, что мы знаем про Империуса и о том, что в доме еще кто-то есть. Это все выглядит больше как отчаянная попытка замести следы своих действий. Заметь, он мог просто сбежать отсюда, когда понял, что мы ему не по зубам. Но вместо этого он сначала побежал убивать настоящую Яну и только после этого покинул дом. Тогда чего же он хотел от тебя? Точно не убить, Гарри покачал головой. То есть Безликий рассматривал мое убийство как возможный, но нежелательный вариант. Основная цель у него была какая-то другая. Например, откуда я знаю? Гарри вздохнул. Все действия Безликого по отношению ко мне носят какой-то остаточный принцип. Да, он следил за мной, но не самолично. Да, он интересовался мной, но не более, чем требовалось. Он мог бы попытаться со мной сдружиться и разузнать все из первых рук, но вместо этого он дает задание Рассольке, а потом приглашает на ужин к себе. А сейчас помолчи немного, мне нужно подумать. Если до сегодняшнего утра Безликий и не собирался меня убивать, то теперь все будет по-другому. Час от часу не легче. Раньше мне стоило беспокоиться только по поводу пророчества Трелани, а теперь мне что, придется бояться собственной тени? Что он делал в Хогвартсе? Что хотел от меня? Зачем следил? Вопросы без ответов. Гарри оглянулся по сторонам. Через взорванную дверь было видно, что на кухне без сознания все еще лежала Феодора. Вот еще одна проблема. Появится Аврора и начнут всех допрашивать. И что они узнают? А узнают то, что каким-то неизвестным им способом Феодора поднялась в воздух и влетела в стену. Тонкс очнется и расскажет, как у нее свело челюсти и она не могла говорить. Авроры тут будут пользоваться прорицаниями и проверять все волшебные палочки. Все это сразу всплывет. Кроме того, Рассолька слишком много знает. По просьбе своей хозяйки она может растрепать обо мне все. А Феодора ведь будет спрашивать. У нее в один день убили мать и дочь. Что делать? Все объяснить только без палочковой и невербальной магии у меня не получится. Гарри посмотрел на наручные часы. Чем больше времени с момента наложения заклинаний проходило, тем сложнее было обнаружить их следы прорицаниями. Казалось бы, ему выгодно подправить память всем, включая Виктора, и подождать несколько часов, а потом разбудить Тонкс, и та уже сможет вызвать Авроров. Но была маленькая проблема. Чем больше времени пройдет с момента боя с Лжеянной, тем сложнее будет объяснить Аврорам, почему Гарри не привел в чувство остальных людей. Кроме того, если они проверят его волшебную палочку, то обнаружат подозрительно большое количество недавно наложенного обливейта. Не говоря уже о том, что ему сложно будет придумать объяснение, почему все резко лишились своих воспоминаний. «Мне кажется, я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Виктор. «Правда? Ага. Ты не хочешь, чтобы кто-то понял, что ты хорошо владеешь бесполочковой и невербальной магией? Я видел, как при упоминании Рассолькой запретного леса и Трелани ты скривился и отвернулся. И честно говоря, я не могу тебя осуждать. За тобой наблюдал какой-то сумасшедший, которому было не лень прикидываться юной ведьмой, который пытался нас тут убить. Да, да, именно об этом я и думал. Хотя, мне все еще непонятно, как ты понял, что на Аврорах и Феодоре был Империус. Это, сейчас это не важно», — сказал Гарри, направляясь к пролому в стене. «Пойдем принесем сюда Тонкс и Кингсли, а я по пути расскажу, что хочу сделать». «Хорошо», — согласился Виктор и пошел за ним. «В общем, я хочу стереть кое-какие воспоминания у Тонкс и Рассольки», — стал объяснять свой план Гарри. «У Тонкс только последние несколько минут перед тем, как я наложил сомниум, а у Рассольки все воспоминания с сентября месяца». Парни вышагивали по поляне в сторону леса. Солнце уже полностью показалось из-за крон деревьев. «Как-то многовато ты хочешь стереть», — заметил Виктор. «Рассолька следила за мной. Она многое может рассказать. А для того, чтобы вывести Авроров из дома, мне пришлось в буквальном смысле заткнуть рот Тонкс. Я не хочу, чтоб об этом кто-то знал». Виктор промолчал. «Честно говоря», — признался Гарри, — «изначально я хотел и у тебя стереть воспоминания со вчерашнего вечера. Но если я так сделаю, вся подправленная мной история развалится, и у Авроров только появится еще больше вопросов. «Ну, спасибо за информацию», — улыбнулся Виктор. «Приятно осознавать, что я могу получить от тебя в спину обливейт. Я не стану этого делать», — заверил Гарри. «Но у меня все равно остается проблема. Авроры будут меня допрашивать, и я могу все разболтать». «Именно. Но я этого делать не буду», — заверил Виктор. «А если ты боишься, что они могут использовать на мне веритосерум и заставить говорить только правду, то ты можешь взять с меня непреложный обет, который помешает мне это сделать. Конечно, для этого придется разбудить Тонкс или Феодору, чтоб они наложили заклинание, да еще и склонить их это сделать с помощью Империуса, но думаю, тебя это не остановит. Как и то, что от нарушения непреложного обета я могу умереть». «Ха-ха», Гарри изобразил смех. «Не стоит думать, что я какое-то чудовище. Я собирался поступить хитрее. Я все обставлю так, что аврорам не придет в голову допрашивать нас с помощью сывороток правды или легилименции. Скажу прямо, использование обливейта я не одобряю». «Тогда, может, у тебя есть какая-то другая идея?» — спросил Гарри. «Может, все рассказать Тонкс?» — предложил Виктор. «Она же сама аврор. Серьезно?» — в замешательстве спросил Гарри. На Кингсли Тонкс безликий наложил Империус. «Уже только одно это указывает на их профессиональную непригодность. Так что я не стану ей доверять. Если уж Кингсли был так легко убит утром, то чем поможет мне она?» «Хорошо», — развел руками Виктор. «Расскажи тогда подробнее, что ты предлагаешь». Парни остановились перед трупом Кингсли и спящий Тонкс. У девушки на красном облаке больше не было никаких черных клякс. Гарри и Виктор сидели в креслах в столовой. Несколько авроров в темных мантиях допрашивали Феодору и Рассольку. Тонкс в это время стояла у камина словно неприкаянная. «Что она ответила?» Гарри нервно спросил Виктора. Поскольку местные авроры, Феодора и Рассолька, говорили на румынском, то ему ничего не оставалось, как ждать, пока Виктор переведет их разговор. «Говорит, ей больше нечего добавить», прислушиваясь к Феодоре, ответил тот. Гарри облегченно выдохнул. Рассказ Феодоры без проблем встроился в подправленную им реальность. Кроме того, она рассказала то, о чем не знала Рассолька. Как оказалось, Баба-Яга заявилась в дом рано утром. Преодолев защитные чары дома, она устроила скандал Феодоре и потребовала, чтобы внучка появилась перед ней. Когда Лжеянна спустился на кухню, Баба-Яга стала кричать, что перед ней другой человек. Затем на кухню ворвались авроры. Рассердившись, старая ведьма запустила какое-то мощное заклинание, которое обвалило стену в комнате. Одновременно Лжеянна выпустил в сторону Бабы-Яги убивающее заклинание, а та в отместку кинула сильное режущее заклинание, которое, отскочив, ударило в Кингсли. Когда пыль немного улеглась, Лжеянна превратил труп Бабы-Яги в инфернал и уже собирался заставить ее уйти из дома, но не успел этого сделать, так как в комнату зашли Гарри и Виктор. Когда же парни, Тонкс и Кингсли, вышли из кухни, самозванец принял оборотное зелье и занял место Бабы-Яги, отправив инфернала в кладовку. Переодевшись в одежду старухи, он снял с трупа заклинание. Также Феодора упомянула несколько интересных подробностей. Например, у нее сложилось впечатление, что Баба-Яга точно знала, кто принял личину ее внучки. Также Феодора рассказала, что, подчиняясь самозванцу, она помогла незаметно наложить Империус на авроров. Днем Феодора отвлекла Тонкс, а вечером попросила Кингсли ненадолго выйти в библиотеку, чтоб Лжеянна смог без свидетелей наложить заклинание. Кто прикидывался ее дочерью, Феодора не знала. Рассолька же смогла рассказать только о событиях, которые произошли до начала сентября. Дело сделано, Гарри наконец расслабился. Последние несколько часов он провел как на иголках. Его план был безумным на первый взгляд, но он себя оправдал. Взяв волшебную палочку Тонкс, Гарри стер ей последние воспоминания, а потом наложил обливейты на Рассольку. Эльфийку он затем оставил в столовой, рядом с остальными. После этого Гарри переломил волшебную палочку Тонкс пополам и разбудил ее. Та, придя в сознание и поняв, что произошло, вызвала местных авроров. С этого момента парни начали притворять в жизнь план, который разработал Гарри. Прибывшие в дом авроры стали проверять все волшебные палочки и каждую комнату прорицаниями. Допросив парней, они узнали лишь тщательно подготовленную полуправду, которая полностью исключала из себя любое упоминание стихийной магии. По составленной легенде, после заварушки на кухне Гарри попросил Тонкс доставить Кингсли к колдомедикам. Она, немного поколебавшись, согласилась. Когда они покинули границы защитных чар, ним трансгрессировала рассолька. Тонкс внезапно выпустила в сторону парней несколько обливейтов, один из которых отскочил от камня и попал в нее саму, а другой в эльфийку. Гарри удалось запустить в нее и рассольку с амниумом. Тонкс, упав, сломала свою волшебную палочку. Затем парни решили вернуться в дом и рассказать о произошедшем. Но, на кухне на них уже напал Лжеяна, который принял облик Бабы-Яги. Отбросив Феодору в сторону неизвестным заклинанием, он кинул в сторону парней убивающие заклинания и адский огонь. Когда Виктору и Гарри удалось сбежать от пламени, тот уже успел подняться по лестнице на второй этаж и взорвать комнату, после чего Лжеяна покинул дом. Виктор и Гарри, посетив комнату на втором этаже, обнаружили оторванную голову Яны. Поняв, что враг сбежал, они спустились вниз. Осмотрев кухню, они нашли труп настоящей Бабы-Яги. Затем парни доставили Кингсли и Тонгс в дом, после чего разбудили последнюю. Как я и предполагал, Феодоре почти ничего не было известно. Гарри посмотрел на нее. Женщина выглядела резко постаревшей. Она только знала, что кто-то, кто притворялся ее дочерью, наложил на нее Империус. Решив не рисковать, Гарри не стал будить Феодору или стирать ей память. Он внес только минимально необходимые корректировки во всю историю. Так Авроры в плащах узнали, что Лжеяна напал на парней и тут же сбежал наверх, попутно превратив лестницу в покатую горку и взрывая за собой вещи, чтобы замедлить погоню. Также Гарри и Виктор указывали на разные места, где на них напала Тонкс, ссылаясь на то, что они были в состоянии аффекта и не помнят точное местоположение. Так, Авроры не успели найти прорицаниями камень, от которого должен был отскочить Обливейт. Им оставалось только поверить на слово парням. Когда Авроры стали проверять все прорицаниями и накладывать приориенкантатим на каждую волшебную палочку в доме, то они нашли подтверждение каждой рассказанной истории. Так, два обливейта из палочки Тонкс, которыми Гарри стер воспоминания у эльфийки и нее самой, превратились в заклинания, которые она выпустила в сторону Гарри и Виктора. Причина, по которой рассолька трансгрессировала к ним, легко объяснялась тем, что ее послал Лжеяна. И поскольку эльфийка выполняла все указания самозванца, чтобы освободить свою юную госпожу, то это объяснение не показалось Аврорам странным. Они просто решили, что Лжеяна запаниковал и решил отправить на подмогу Тонкс рассольку. Использование гоминум ревелия Гарри объяснил тем, что хотел быть уверенным, что самозванец не подошлет к ним еще кого-то, и собственным страхом из-за того, что он не знал, что за шум происходил внизу утром. Прорицания, которыми пользовались Авроры, не давали полной картины, что же именно произошло в доме ведьм. Например, благодаря приориенкантатим они знали последовательность наложения заклинаний, но не знали ни точного времени, ни кто именно колдовал каждое из волшебных палочек. Авроры с помощью прорицаний смогли опознать использование таких заклинаний, как Агураменти или Адский огонь, но где именно был наложен тот же Сомниум, они не смогли определить. В итоге любая странность в истории объяснялась поведением самозванца, который сбежал и не мог дать хоть какой-то комментарий. Аврорам только оставалось строить догадки, почему он заставил Тонг скинуть несколько обливейтов и почему он не убил рассольку при своем побеге. Таким образом, сами того не ведая, Феодора, Тонгс и рассолька подтвердили рассказ парней. Гарри вновь летел в кибитке, запряженной молодым драконом. Напротив него сидели тихие Виктор и Тонгс. После утренних событий у Гарри было тяжело на душе. Осознание того, что опасность его может поджидать за любым углом и что никому нельзя доверять, давило на мозги. «И вот это теперь моя жизнь», — Гарри посмотрел на скучающего Виктора и печальную Тонкс. Ему вдруг резко захотелось выкинуть их из летящей кибитки. Кто знает, может, у этого безликого есть еще сообщники. А может, на Гарри еще кто-нибудь открыл сезон охоты? Можно ли теперь кому-то доверять и на кого-то рассчитывать? Виктор знал большую часть того, что произошло утром, и Гарри был уверен, что однажды это вылезет ему боком. Желание стереть воспоминания Пуффендуйцу все еще было велико, но он не хотел пока так рисковать. Когда они добрались до города, в котором были вчера, Тонкс отвела Гарри к громадному уличному камину и нетерпящим возражений голосом приказала ему отправиться в Хогвартс. Кинув летучий порох из собственного мешочка в топку, она попросила его не покидать пределы замка. Пообещав ей это, Гарри шагнул в зеленый огонь камина и оказался в кабинете декана Слизерина. «Уже возвращаетесь обратно после визита к вашей подруге?» – спросил Снейп, сидя за своим столом. «Да, сэр», – ответил Гарри. «Как неожиданно, Снейп тут же потерял всякий к нему интерес. «Отправляйтесь в гостиную тогда». «Конечно, сэр». Попрощавшись, Гарри потащился со своим чемоданом в гостиную Слизерина. Проходя мимо статуи, где, как он помнил, должен был быть вход в жилье Яны, он остановился. Вокруг никого не было. Постояв немного, Гарри пулей сбегал в гостиную Слизерина и зашвырнул свой чемодан к ближайшему дивану. Вернувшись к статуе, он вновь посмотрел по сторонам. «Я к Янне. Можно пройти?» — Гарри спросил у статуи. Женское изваяние посмотрело на него с легким презрением. «Ну, попробовать-то стоило», — сказал Гарри. «Значит, вы меня не пропустите?» — статуя покачала головой. «Знаете, я ведь могу просто взорвать тут стену и пройти». Статуя подняла левую бровь и иронично ухмыльнулась. «Ну да, ну да. Сомнительно, что попасть в комнаты лже-Янны можно, просто пробив стены. Наверняка тут какая-то мудреная система паролей, как для входа в секретную директорскую комнату». Гарри зашел в нишу сзади статуи. Приложив руки к кирпичам, он стал водить по ним пальцами. «Может, туда можно пройти как-то так же, как в секретную комнату с хламом на верхних этажах замка». Гарри внимательно рассматривал стену. В голове всплыли воспоминания, как он в ноябре проходил тут. Статуя поклонилась и сошла со своего постамента в сторону. Стены разошлись, открыв проход. «Я знаю, что там есть комнаты». Гарри от злости с силой надавил руками на стену, будто надеясь ее сдвинуть.